утром, когда встает рассвет, Боже, тебе пою. За благодать твою ко мне и за любовь твою. Славу, славу тебе пою, за благодать твою. Силы дай мне всегда прославлять. Пусть моя, чтоб чудеса ты мог творить, сердце мое всегда. Славу, славу тебе пою, за благодать твою, силы дай мне всегда прославлять тебя. Когда приходит день к концу, звезды с небес блестят, Богу с молитвой прихожу, чтобы опять.